По мнению Эрина, его спутница смотрелась на фоне остальных посетительниц веселых феечек просто великолепно. Вот что значит хорошее воспитание в семье с традициями. Красно-черный наряд подобран со вкусом и смыслом. Макияжа ровно столько, чтобы подчеркнуть естественную привлекательность. Спинка ровненькая, сигаретку держит, как положено настоящей леди, без вульгарно оттопыренных пальчиков. Хоть сейчас на прием к владычице. Оставалось только надеяться, что Эрин Рандир выглядит со стороны не менее достойно, а алкогольные излишества третьего дня просматриваются в его облике не слишком отчетливо. Опять же, щедрое угощение патолога-анатома пришлось как раз кстати. Насытый желудок можно наблюдать даже за резвящимися сьючками, не испытывая при том острейшего приступа изжоги. Крашенные во все оттенки рыжего девицы хлестали кактусовый самогон мышкины слезки, параллельно измываясь над официантами. «Эй, уважаемый, принесите-ка мне орешки посолонее. Нет, эти кислые. Ты совсем дурак, да?» – верещала самая голосистая, потрясая при этом внушительным бюстом. «А мне тащи невидимое пламя», – пыталась перекричать ее менее грудеобильная товарка. Эрин ухмыльнулся. Претенциозное название коктейля уж больно напоминало ему студенческие времена, в частности, лекции по химии. Профессор Варкрафт каждый раз пускался в долгие и нудные объяснения, где именно находится невидимая часть пламени, в которую и следует помещать исследуемое вещество при некоторых качественных реакциях. Давненько это было. Страшно подумать, Эрин Рандир Аптилимнар тогда не пил и даже не курил. От этих мыслей следующая затяжка ародруином вышла по-особенному сладостной. «А Мейна точно придет?» – вдруг спросила Нолвенде. Мысленно Эрин ругнулся. Предаваясь воспоминаниям, он совсем позабыл о своей спутнице. Бедная девочка успела порядком заскучать. «Я бы на ее месте пришел уже после начала шоу-программы. Кстати, что нас сегодня ждет?» Эльф подманил ошалевшего от сьючного хамства официанта и попросил рассказать о репертуаре на грядущую ночь. «Сегодня вас ожидает необыкновенно увлекательная программа», – расплылся в счастливой улыбке парень. «Экзотический микс – незабываемое зрелище и для мужчин, и для женщин». «А подробнее», – решил уточнить инчичекист. Эрину совершенно не понравился игривый блеск в глазах иномерянина. «Стриптизеры обоих полов удовлетворят эстетические запросы публики», процитировал тот рекламный слоган с несколько двусмысленной интонацией. «Великолепная пластика, красота и гармония тела». «Спасибо, я уже все понял», прервал говорившего эльф и лукаво подмигнул Нолвенде. «Поздравляю, дорогая, нас ждут еще и мужские танцы». «Прелестно», томно мурлыкнула девушка. Откровенно говоря, инчичекиста, как и любого другого служителя закона, сложно смутить демонстрацией любых частей тела, хоть мужского, хоть женского. После регулярного созерцания клиентов доброго доктора Роина, зачастую поступающих в анатомичку фрагментарно и не в самой эстетичной стадии разложения, приемлема любая степень оголенности живого человека и нечеловека. Живые они гораздо приятнее мертвых, да. Сьючки продолжали веселиться. Невидимое пламя прибавило немалое количество децибел их заливистому визгу. «Чуть позже они полезут танцевать на столе», — объяснил Эрин. «Зачем?» «Ты что?» — смешно округлил глаза эльф. «Это практически ритуал. Можно сказать, священная традиция. В свободное от колдования время, не реже раза в неделю, правоверной сьючке полагается пить кактусовку и плясать на столе, иначе подруги засмеют». «Почему кактусовку?» – изумилась Нолвенде. «Традиция. Считается, что именно таким образом ведьма-сьючка приобщается к духам предков и набирает популярности». Мысличтица недоверчиво уставилась на шефа. «Ну как бы тебе объяснить?» – озадачился Эрин. «Механизм довольно прост. Завербованная девица получает в личное пользование некий амулетик и начинает вызывающе себя вести. Сюда входит и нарочитая стервозность, и манера разговаривать, и одежда. Скандал неизбежно привлекает к себе повышенное внимание окружающих. Некоторые особо продвинутые барышни даже нанимают ушлых спецов, которые организуют им рост популярности. Ты пойми, все вокруг только и делают, что обсуждают выходки распоясавшейся хамки. Внимание к ней растет, а в это время маленький амулетик постепенно аккумулирует низменную энергию хаоса. Самой Сьючке достается только малая часть запаса – крохи. Почти все утекает к ее непосредственной хозяйке. А от них к Мэйни и ей подобным. Типично для сетевого маркетинга. Только там идет откачка денег. Точнее сказать, служат постоянной подпиткой силы. Эдакие живые батарейки. «И такие же безмозглые», — фыркнула Нол. «Сейчас эти глупые мартышки, сами того не понимая, пополняют ее запасы. А думают, что всего лишь веселятся за счет доброй патронессы. К тому же они служат живой рекламой и приманивают других. Сидорова создала в нашем регионе обширную сеть, но предъявить ей обвинение формально не за что. Она лишь дергает за ниточки, а всю черную работу делают за нее остальные». «А зачем мы тогда пришли сюда?» «Внимательно поглядим, с кем встречается Сидорова. Потому кто станет ее визави, и будем судить о дальнейших планах. Мне почему-то кажется, что это будет банкир. Мэйни позарез нужны деньги». За столь содержательной беседой они оба пропустили начало развлекательного шоу. Первой на сцену выскочила человечка в блондинистом парике и купальнике, состоящем из 5 лаковых ленточек. В чем состоял акт раздевания, Эрин так и не понял. Танцовщица и так была голой. Малопродуктивно поизвивавшись вокруг блестящего шеста, барышня под вялые аплодисменты ускакала с подиума. А ее место заняли 2 молоденьких орка в строительных комбинезонах. Сладострастное сбрасывание с мускулистых плеч широких бретелек спецодежды слегка взбодрило компанию сьючек. Далее последовала череда змеевидных девиц и бугрящихся перекачанными мышцами парней, чье феерическое искусство лично Эрин Рандиру навевало лишь желание посетить анатомический музей при медицинской академии. Эльф порядком заскучал, с тоской осознавая, что тратит драгоценное время, пялись на сущее убожество. И тут объявили выход звезды подиумов, великолепного Тарзянина. Что тут началось? Дамы всех рас и возрастов подскочили с мест, восхищенно взвыли в один голос и бешено зааплодировали. Под томную ритмичную музыку к шесту медленно вышел гном. Высветленные кудри не спадали ниже широченных плеч, а борода, украшенная стразами, до колен. Шахтерский комбинезон, каска с фонариком, тяжелые ботинки и позолоченный отбойный молоток довели беснующихся зрительниц до экстаза еще раньше, чем начал обнажаться великолепный Тарзянин. Неведомо, где столь колоритный представитель подгорного народа накачал такие мускулы, но делал он это явно не в забое. Когда через какое-то время стриптизер остался в одной только каске, весь зал уже неистовствовал. Только поэтому никто не заметил, что прожженные жизнью и развращенные эльфы Эрин и Нолвенде сидят с выпученными глазами и открытыми в изумлении ртами. Гном игриво прятал причинное место за своей бородищей, весело шевелил ягодичными мышцами, при этом вытворяя с отбойным молотком что-то совершенно непристойное. То-то бы настоящие шахтеры удивились, доведавшись, каким эротическим потенциалом обладает их незатейливое орудие труда. И тут, словно апофеоз вакханалии, появилась она, Мэйна, она же Мария Сидорова. «Ага, а вот и наша главная героиня», — сказал Эрин Рандир, тормоша совершенно обалдевшую напарницу. «Отвлекись ты от глазадого гнома. Смотри, она идет через зал».